отправиться на некоторое время в Россию. Но Горький, хотя и очень сильно расстроенный обыском, все же решил в конце концов остаться в Италии и только на время выехать из Соренто. Это учел герцог Серра ди Каприола, владелец Иль Сорито. Он решил сделать капитальный ремонт в доме и предложил Горькому с семьей выехать на время в Позилиппо, на запад от Неаполя. На этом и порешили. Была снята вилла в элегантном итальянском городке, полном иностранных туристов. 20 ноября Мура перевезла Горького, Максима, Тимошу, Соловья и первую внучку Горького, Марфу, на виллу Галотти, где они оставались до мая следующего года. За эти месяцы Горький успел написать первые главы нового четырехтомного романа, который считал основным делом всей своей жизни — «Жизнь Клима Самгина». Роман посвящался Закревской. В эти же недели было официально принято решение вернуться в Россию, когда роман будет дописан. До того времени Горький решил из Италии не выезжать. Он понимал, как и сама Мура, что окончание романа теперь было связано с их взаимным расставанием. У обоих никогда не было и тени сомнения в том, что она никогда не вернется с ним на родину. Но у нее самой были в это время крупные неприятности, связанные с обыском на Иль Сорито. Ее очередная поездка в Эстонию была прервана ее арестом. В Бреннере, на границе Италии и Австрии, ее арестовали. Она была выведена под стражу из вагона поезда, вещи ее были перерыты. Ее продержали несколько часов после личного обыска в здании станции. Когда ее отпустили, многие бумаги ей возвращены не были. Кроме Горького и домашних, она никому в Соренто не сказала об этом. Горький был в ярости и немедленно протелефонировал Керженцеву в Рим. Но на этот раз не было принесено извинений и не было дано объяснений. И посол оставил просьбу Горького без последствий. В Москве в свое время ее считали тайным агентом Англии, в Эстонии — советской шпионкой. Во Франции русские эмигранты одно время думали, что она работает на Германию, а в Англии позже, что она агент Москвы. Петерс, изменивший к ней свое отношение, писал в 1924 году о ней как о германской шпионке, работавшей в ВЧК. Но что думало правительство Муссолини о ней, нам неизвестно. Однако повара Катальдо, служившего Горькому еще до войны на Капри, Муре пришлось рассчитать. Для Марфы выписали из Швейцарии няню, и была нанята кухарка, заменившая повара. Сделка. Как прекрасно человечество, в котором живут такие люди. Буря. В эти годы у Муры стало заметно меняться лицо. Постепенно оно потеряло свое кошачье выражение. Озабоченное, серьезное, оно минутами становилось мрачным. Она тщательно следила за собой, словно старалась не расплескать то драгоценное, что когда-то в ней так любил Локарт, что он в прошлом году вновь нашел в ней, и о чем Горький в 1921 году писал после встречи с ней в Гельсингфорсе. Ее интерес ко всему, ее внимание ко всем, ее способность все знать, все видеть и слышать, и обо всем судить. Локарт писал позже, что она давала ему в те годы, 20-е, огромную информацию, нужную ему в его работе в Восточной Европе и среди русской эмиграции. До 1928 года, когда он вернулся на постоянное жительство в Лондон и стал видным журналистом в газете лорда Бивербрука «Ивнинг Стандарт», он был своей работой в банке тесно связан с Чехией, Венгрией и балканскими государствами. Информаторов он искал всегда и всегда находил, до самой своей отставки в 1948 году, как до войны, так и во время войны и после нее, независимо от того, служил он в банке, писал в газетах или принадлежал к оперативно-информационному отделу Foreign Office. Отчасти благодаря Муре, отчасти самостоятельно, он возобновил свои русские связи в тех центрах, где осели русские эмигранты. И она через Горького была его каналом в литературные, театральные и отчасти политические кулисы Советского Союза. Очень скоро его опять начали, и даже больше, чем прежде,